Глава 12. Заработать хочешь? А кто не хочет? Все хотят. Делать-то чего? А ничего особенного делать не надо было. Всего-то перегнать машину из Чечни в Россию и оставить ее в определенное время в условленном месте, откуда ее чуть позже заберет покупатель. Вот и все. И даже убивать никого не надо. За такие дела... За такие бабки с удовольствием возьмется каждый второй чеченец, если не первый. Но каждому его не предложили, предложили Вахе Мадаеву. Он, конечно, с радостью согласился, потому что сидел без работы. Но нет в Чечне работы, так как всякая работа, которая обеспечивает население федеральная власть, и за которую исправно перечисляет зарплаты и премиальные, существует только на бумаге. И те многочисленные школы, детские сады и больницы, которые нанятые бригады каменщиков, плотников и штукатуров в рекордные сроки восстанавливают из руин, тоже существуют на бумаге в отчетах местных чиновников. Равно как незакупленные стройматериалы и горючка, которую сожгла воображаемая строительная техника. А если вдруг из центра прибудет комиссия, то им покажут груду кирпичей, объяснив, что это и есть вновь отстроенная школа, которую накануне взорвали боевики, сразу после того, как туда завезли новую мебель, компьютеры и оргтехнику. И получается, надо эту школу отстраивать вновь. Откуда при таком положении дел рабочим местам взяться? Вот и приходится населению крутиться кто как может. Женщинам на базаре торговать, мужчинам фугасы на дорогах закладывать за 100 баксов штука. Вахе, считай, еще повезло. Он получил ключи от новенькой девятки и деньги на дорогу. Много больше, чем если тратится на один только бензин. Потому что машина с кавказскими номерами и водителем-чеченцем на одном только бензине далеко не уедет. На первом же блокпосту девятку, естественно, тормознули. «Выходи». Он вышел. «Командир, зачем так? Давай договоримся». Чечня жила по законам рынка. Здесь все со всеми договаривались. И сейчас тоже договорились. За 200. Проезжай. Блокпосты считались у федералов самым хлебным местом. Здесь за деньгами даже бегать не надо было. Они сами к тебе приезжали, своим ходом, и сами в руку лезли. Вот уж воистине, кому война, а кому мать родна. Так было и будет. Кому-то на войне бесплатно умирать, а кому-то деньги лопатой грести. Война еще тот базар, где на любой товар покупатель найдется. Этому патроны нужны, тому тушенка. Эти партию гранатометов купят, другие тонну соляры и списанную, но на ходу машину. Кто на чем сидит, тот с того имеет. Кто блокпост охраняет, шлагбаума кормится. Кто на матобеспечении сидит, с матценности пенку снимает. Если не повезло, если совсем ничего за душой не имеешь, то можно торговать жизнями, чужими. Можно арестовывать чехов, а потом возвращать их родственникам за деньги. Стой, куда едешь? В Ставрополь. Сотка. Чего везешь? Ничего не везу. Тогда багажник открой. А если не открывать, тогда еще 2-3 сотки сверху и езжай на все 4 стороны. Конечно, можно упереться и ничего не давать, но как бы себе дороже не вышло, потому что тогда у тебя непременно найдут патроны, автомат или снаряжение. Или просто гранату. Или просто полоснут вдогонку очередью поперек заднего стекла, и ничего им за это не будет, так что лучше платить. Сколько? Это по-разному. Это зависит от общего состояния дел в Чечне, от того, откуда прибыл несущий службу подразделения, частоты командировок, времени их возвращения домой. Те, кто живет дальше и ездит в командировки в Чечню реже, берут больше. Те, что живут рядом и не вылазят из Чечни годами, могут позволить себе снизить тарифы, понимая, что то, что им положено, от них не уйдет. Кто только что заступил на пост, еще не разобрался в существующих расценках, стесняется брать много. Кто собирается возвращаться домой, дерет три шкуры, детям на гостинцы, жене на пальто. И, как ни странно, такое положение дел устраивает всех. Личный состав понятно почему, потому что они берут деля с офицерами. Государство, потому что левый приработок гарантирует приток на войну добровольцев, которым даже боевые можно не платить, достаточно лишь автомат с патронами выдать. Чеченцев, потому что они имеют возможность протащить через блокпост в любое время дня и ночи, кого угодно и что угодно, хоть целый танк. За многие годы рынок войны сложился, тарифы устоялись, и не только в Чечне, но и за ее пределами тоже. Стоять! Это уже не военные, это уже гаишники, которым тоже жить надо, и для которых машины с чеченскими номерами – все равно, что валяющийся на дороге бесхозный кошелек. Куда едем? Чего везем? Почему нарушаем? Итого три сотки, как с куста. И хоть бы кто в багажник сунулся. А мы еще гадаем, как в Россию оружие попадает. Так и попадает. Хотите, чтобы не попадало? Выпишите из Германии десяток тамошних полицейских и поставьте их на трассе. И все. И никаких отдельных батальонов ДПС и ОМОНов не понадобится. КАМАЗы понадобятся, изъятую контрабанду вывозить. И еще бланки штрафных квитанций на сумму, сопоставимую с бюджетом среднего российского региона. Но не выписывают, не ставят. Стой, куда едешь? Спустя двое суток Ваха уехал в Москву. На переднем сиденье у него лежал раскрытый атлас с помеченным фломастером-маршрутом. Документы на машину он должен был оставить в бардачке, а ключи у покупателя были свои. Направо, налево, опять налево. Большой город Москва, но все равно тесный, хоть и большой, не протолкнуться. Поворот, еще, и вдруг ни с того ни с сего удар. Что не мудрено в такой толчье. Удар. И тут же без паузы мат-перемат. «У тебя что, мать твою, глаз нет?» Из большого черного джипа полезли крепкие ребята в одинакового покроя пиджаках, дернули на себя дверцы девятки, да так что чуть с мясом не вырвали. «Но ты попал!» «Ты чё, чурка, только-только с ижака слез?» Ваха вспыхнул, и уж не думая о последствиях, разблокировав дверь, рванулся навстречу обидчикам. В руках у него сверкнул нож, но пырнуть он никого не успел. Его сбили с ног, опрокинули, насели сверху втроем и стали мутузить, куда ни попадя, втолковывая параграфы правил дорожного движения. Потом подняли и бросили в джип. В девятку сел один из потерпевших. «Поехали!» Водитель джипа рванул с места. Куда ехали, Ваха не видел, но даже если б видел, все равно бы не понял, но ехали недолго. Машина остановилась. Кто-то ухватил Ваху за воротник и, рванув вверх, выволок из джипа. Сопротивляться он не мог, руки ему за спиной сцепили браслетами. Он мог только таращить глаза и злобно скалиться. «Выходи». Джип и пристроившаяся сзади нее девятка стояли посреди какого-то двора. Вокруг были стены, позади наглухо закрытые ворота. Хрен убежишь. Ваха вспомнил про груз в девятке и попытался решить дело миром. «Я вам деньги дам, у меня есть». Парни только ухмыльнулись. Зачем им были его деньги, если у них была его девятка, и был он сам? Кто-то же копался в багажнике, выковыривая из запаски и бросая на асфальт какие-то белые свертки. «Что это?» — спросили его. «Не знаю». Замотал головой Ваха. Один из парней, поддев полиэтилен перочинным ножом, вспорол мешок, понюхал и попробовал, похожее на сахар содержимое на язык. Но сладко не стало. Стало горько. А вот еще на асфальт упали новые мешки. И легли электронные наручные часы, соединенные проводком с какой-то коробочкой. Часы шли, тикали часы. Похоже, влип ты. По самые гланды. Ваха посмотрел на разбитый поворотник джипа, на стены, на закрытые ворота, и вдруг понял, что дело вовсе даже не в поворотнике.